Глава 14. 2. Глава 14. 2. Глава 14. Глава 14. 2. Глава 14. Глава 14. 2. К моему приятному удивлению, броня оказалась сухая. После детонации заряда в первые 5 минут, конечно, ничего не происходило. Потом все освещение разом отключилось на целую минуту. Перезагрузка системы питания состоялась, и хорошо освещенная осма стала холоднее и мрачнее. Температура опустилась до 12 градусов. Двери открывались медленнее. В некоторых участках станции вовсе отключилось питание. Часто моргало освещение. Свет то затухал на мгновение, то плавно загорался. Подходящее место снимать фильмы ужасов, и декорации не нужны. Очень реалистично. Электромагнитный импульс уничтожил и частично вывел из строя большую часть оборудования, пройдя по всем силовым линиям. Половина осмо функционировала, помимо электричества, на солнечной энергии. Преобразуемая и накапливаемая в специальном жидком геле, она текла по специальным силовым линиям всей станции. Именно за счет нее сейчас работало большинство устройств и подавляющая часть освещения. Запуск реактора холодного синтеза не решит проблемы, потому что избыточная электрическая энергия не восстановит многочисленные повреждения. Тут и там валялись киборги с открытыми глазами, будто они не вышли из строя, а просто остановились. Реже некоторые из них стояли, застыв. Ударами ноги мы укладывали их на пол, чтобы не отвлекали. Увры ходили, пошатываясь, бессвязно перебирая конечностями. Загадочное явление, как они вообще могут еще функционировать, их приходилось добивать, как подранков, чтобы не мучились. Неизвестно, как повлиял на них электромагнитный импульс, но когда я добивал их точным выстрелом из лучемета, они верещали, словно в предсмертных муках. Выговаривали нечленораздельные звуки без логического содержания. Неужели мы победили? Спрашивал Морг, не веря в происходящее. Рано делать выводы. Вот через пару часов, если Варна себя не проявит, значит, с вероятностью 80% да. Не дал я ему расслабиться. После нашей с ним парилки у энергетического ядра он выглядел нездорово. Какой интересный вид сейчас у меня. В любом случае, нас теперь не смогут отследить. Правильно? Обратился ко мне зрячий. В каком смысле? Если мы отбуксируем осму подальше от Меркурия, например, куда-нибудь за облака космической пыли или прочих скоплений мусора, в первую попавшуюся туманность, чтобы нас не смогли заметить. Теоретически да, но лучше убедиться, чтобы Варна действительно отошла в мир иной. Могла ли быть у нее смерть в привычном понимании, или она, просто лишившись питания, исчезла? Чем вообще смерть человека отличается от смерти искусственного интеллекта, и есть ли у него душа? Конечно, многие современные религиозные течения утверждают, что душа у них есть, и относиться к ним нужно соответственно. Но я в этом сильно сомневаюсь. Мой скепсис подтвержден общими знаниями об устройстве этого железа. Я, конечно, не отрицаю наличие у всего духа. У камня, допустим, тоже есть дух. В нем заключена вся его сущность, но ведь это другое. Но это только мои измышления, и я не хочу никому навязывать свою узкую и ограниченную некоторыми аспектами моей жизни точку зрения. Короче, сейчас сделаем разведку. Если на осме очевидно остались следы ее присутствия, то мы впервые о них узнаем. Если все хорошо, Следуем на мглу и действуем согласно ранее разработанному плану. Если все плохо и Варна чудом еще хороводит осмой, действуем по обстоятельствам. Дал бодрый курс зрячий, а сам казался уставшим. Может, это мне так только казалось, в силу того, что я сам немного был выжат. Потягивая витаминную смесь, прописанную мне кубом, я держал лучемет наготове, ожидая мгновенного пробуждения неупокоенных киборгов. На обратном пути к мгле с нами случилось любопытное событие. Мы шли, как ни в чем не бывало, иногда вручную открывая заклинившие без питания двери. Внезапно из темноты к нам навстречу выдвинулась фигура с квадратной головой. В момент, взятая в мою оптику прицела, она волочилась к нам. Лампа над фигурой начала разгораться и сразу потухла, но я успел разглядеть в ней странное и комическое одновременно. Вместо головы у предположительно человека, бывшим мужчиной, одетого в брюки и белую рубашку, испачканную кровью, был монитор старинного образца. Только из детского игрального автомата. Какие я видел в музее или от доисторического компьютера. Когда монитор был отдельным приспособлением, вместо правой руки у него свисал толстый пучок проводов, а вместо другой сварочный электрод, который постоянно горел и искрился. Я уже хотел избавить страдальца от мук, выстрелить ему точно в центр монитора и посмотреть, что с ним будет дальше. Прежде чем кто-нибудь сообразит это сделать первым, меня опередили самым непредсказуемым образом. Когда я уже поймал в прицел его квадратную голову, она вдруг задымилась и начала обтекать. Пока от нее не осталась лишь малая часть с огарком на прожженной шее. Никто не стрелял, все выжидали. Странное событие набирало интерес. Киборг повернулся налево, если смотреть с его стороны, и зажег электрод сильнее. Но его грудь тут же задымилась и точно так же оплавилась. Этого оказалось достаточно. Он при странных обстоятельствах рухнул на пол, продолжая искрить электродом. На его место падения из скрытого темнотой места вышла другая фигура. В ночном режиме визора я разглядел в нем обычного человека с необычной винтовкой в руках. В серых грязных рваных штанах и синем свитере на пару размеров больше. Он нас заметил, только когда Парис рявкнул на него. «Стой! Опусти ствол! Кто такой?» «Я...» Ошеломленно резко обернулся человек, взглядываясь в темноту, в которой мы затаились. «Ты ствол опустил?» «Я не знаю». Вот так нелепо ответил он, опуская винтовку. «Зачем ты здесь?» Строго спросил Парис. «Выжить пытаюсь, понять, что случилось, а особо ничего больше». «Откуда?» «Тоже не знаю». Глупо ответил он. Выражение лица детское, удивленное. «Ты что, дебил?» Устал от непродуктивного диалога Парис. «Я не знаю, что случилось. Я просто оказался здесь и больше ничего не знаю». Парис вышел из темноты и направился к нему. «Прикроем. Хвоя, помоги ему». Тихонько по внутренней связи сказал зрячий. Вышло следом Хвоя. Два человека, вышедшие из темноты, облаченные в совершенно новые доспехи с ручными пулеметами в руках, смотрелись впечатляюще. В глазах рядового обывателя, но тот уже ничему не удивлялся. «Я ни в чем не виноват», — сказал он, когда Парис выбил у него из рук оружие и заломил ему за спину руки. Хвой намотал ему выдранный с потолка свисающий кабель на руки. Мы все подошли к нему. «Смотри сюда», — пристально глядя на него, сказал ему зрячий. Я тебе задам сейчас несколько вопросов. Если ты ответишь правильно, пойдешь с нами к возможному спасению души своей. А если не очень, вот этот друг с тесаком на поясе, он указал на пореза, начнет отрезать от тебя по кусочку, пока ты не кончишься. Делать он это умеет долго и со вкусом. Видишь, как улыбается? Это он уже предвкушает твой неправильный ответ. Так что думай хорошенько, что будешь говорить. Ну, ты понял, я смотрю. Пленный закивал. Говоришь, не знаешь, кто ты такой? Откуда и зачем здесь ходишь, станцию коптишь? Все так. Быстро ответил он, опасаясь говорить лишнего. Тогда расскажи все, что знаешь сам. Я проснулся в какой-то колбе. Когда она раскрылась, меня схватил какой-то робот. Огромной рукой, но я вырвался и побежал. Это была какая-то лаборатория. Было очень темно, свет мерцал, и все оборудование гасло и вырубалось на глазах. Я схватил первое попавшееся оружие, что лежало там, на столе, и вот спустя полчаса я здесь. Я не знал, что делать и что произошло со мной, а вот этот, то есть похожий на него, пытались меня убить. Кто-то из них просто падал, кто-то трясся, а некоторые убить меня хотели. «Короче, давай!» — велел ему зрячий. «Вот я и стал убивать их первым. На этом все, последним я уложил вот этого». «Пушка такая, откуда? Это ж... что это вообще?» Еще раз спросил зрячий. «Да первое, что в руки взял со стола, говорю же. Не знаю толком, не спец я в этом». Ну, стреляет кислотой оно, что ли? Баллон я один расстрелял уже. Сменный достал из приклада. Здесь еще один. В нем есть. Вот он. Вон он. Допустим, я верю. Порез, ты ему веришь? Вместо ответа порез достал тесак и придвинулся к нему. Вот он не очень верит. Неубедительно ты рассказываешь. А я верю. Сказала Велена. Я тоже. Согласилась Хвоя. И я до кучи. Вступился за беднягу Куб. «А девочку ты часом там не видел такую маленькую, вот такого роста?» Показала ее рост рукой Велена. «Глазастая такая, русоволосая». «Да, была там одна девочка, но рыжая такая. У нее пол лица из металла было, ростом пониже». Вместо ног протезы вроде. Как неживая. Стояла с пистолетом в проходе. Чуть не подстрелила меня, когда я мимо пробегал. Из коридора, в котором только что был наш пленный, донеслись мычание и шаги. Наш пленный встрепенулся и рванул изо всех сил, пытаясь убежать. Не вышло. Пробегая мимо меня, я пресек его попытку к бегству. Жесткой подсечкой по ногам и пару раз не сильно, но основательно обработал носком ботинка по ребрам. Мера железная, но эффективная, когда на дипломатии уже нет времени, чтобы желание убежать пропало. С нами ему будет безопаснее. Из коридора вышли киборги, довольно неприятного вида, с оплывшей и вздувшейся плотью на лицах и голыми торсами, торчащими ребрами и обилием проводов под ними. Даже сквозь воздушные фильтры я почувствовал мерзкое зловоние разлагающейся плоти, исходившей от них на всю округу. Хвои и зрячие первыми уложили их, изрядно нашпиговав тяжелыми пулями, рвущими все на своем пути. «С нами пойдешь. Впереди как приманка. Заслужишь доверие кровью. Винтовка твоя побудет пока у нас». «Кислотная. Кислотная». Внезапно быстро встал и оправился после моих ударов в костюме пленной. «Чего? Чего? Чего?» Деланно смутился зречий. «Кислотная винтовка, так я ее называю. Кажется, она кислотой под большим давлением выстреливает». «Да хоть так, вперед давай! Шаг в сторону или неповиновение, и сразу словишь очередь в спину. Не смертельную, конечно. Чтобы порез успел проводить тебя обратно в сторону вечного холода». «Ты меня понял?» «Да». «Вот и славно. Пошли дальше». Спустя час пути зрячий обратился ко мне. «Вар, давай вперед. Нужно заночевать нам. Лучше места в тех капсулах, в которых мы уже один раз ночевали, думаю, не найти». «Да, поискать-то можно, но раз вам понравилось, то почему бы и нет? Наемники тоже устают и хотят полноценного отдыха». А еще немного отвлечься от дел рутинных и темных. Развлечься действительно пора, чтобы миссия нашей отдельной у каждого не казалась слишком серьезной. На обратном пути переночевали в капсулах сладких снов. Пленного связали на совесть. Уложили прямо так, в пустой ящик, на подкладке от капсул для сна. Он особо и не возражал. Единственную нормальную капсулу спокойных снов я уступил Велене. Потому что у нее не было настроения видеть эти самые сладкие сны. Вариантов у меня не было. Всю ночь мне снились, разумеется, сны ярко выраженного эротического содержания. Как я уединился с Веленой на челноке и приятно проводил время для нас обоих. Вскоре, когда я довольно успешно присытился, перепробовав большинство самых удачных позиций с гибкой и сильной Веленой, однотипный сюжет немного изменился. К нам в красно-черном обтягивающем скафандре явилась сама Варна в обличии прекрасной 25-летней девушки. Разделась до нога и начала приказывать мне, что с ней делать. Я особо не слушался ее, у меня были насчет нее свои планы, но Велена, хоть и имела властный характер, подчинялась ей во всем. В итоге у нас получился многочасовой совместный секс, переполненный фантазиями ненасытной хозяйки Осмы. Когда, наконец, капсула открылась, я порядком устал в общей сложности от них и морально и от группового секса в частности. После 6 часов любвеобильных сновидений ко мне подошла выспавшаяся и довольная главная героиня моих сладких грез. «Ну что, моя страна? Какую следующую планету будем с тобой покорять?» «Даже не знаю. Даже не знаю. Надо сначала на челнок нам с тобой попасть», — проговорился я, но она, казалось, не поняла меня. Какой такой челнок? Участливо она посмотрела мне в глаза завораживающим взглядом. «Даже не спрашивай. Тебе понравится мой рассказ, и ты захочешь продолжение», — ухмыльнулся я, скрывая от нее важную информацию. «Ах, ты все о своих фантазиях. И ты в них играешь ключевую роль, моя дорогая сердцу и уму Велена». «С момента первой встречи я влюблена в тебя светлой любовью, которую ты регулярно во мне, подпитываешь. Не менее поэтично она, наконец, призналась мне в своих чувствах. «Не смейтесь, наше чувство должно быть взаимны. Война войной, а жизнь со всеми потребностями души и ума продолжается. Не знаю, что там видела в своих спокойных сновидениях Велена, но она определенно теплее стала ко мне относиться. Назад ко мгле мы шли позади всех и иногда держались за ручку. Это было очень мило, сжимать ее маленькую ручку сквозь две металлизированные перчатки. На подходе ко мгле мы застали стройный ряд хорошо экипированных киборгов в первоклассной новенькой блестящей броне. Они застыли, как шахматные фигуры на доске. Их было в районе 30 штук. Неужели они шли штурмовать мглу? Есть вероятность, что они ждали нас тут. Я свалил парочку из них, прожигая без труда насквозь их доспехи. Никто не тронулся с места. «Перебьем всех!» — скомандовал зрячий. «Нечего им тут стоять, нас караулить!» Держа в прицеле одного из них, я хотел проверить на прочность шлем, и когда нажал на спусковой крючок, обнаружил, что смертоносный луч прошел мимо его головы и обжег стоящему за ним соседу ухо. Моя цель пришла в движение, а следом за ней все остальные. Разворачиваясь в нашу сторону, они начинали палить из одинаковых пулеметов с ранцем за спиной для подачи ленты с патронами. Видя, как пули легко прошивают стену за мной, я не стал рисковать и высовываться, чтобы дать отпор. Вместо этого замахнулся и бросил гранату. Руки зрячего с морком высунулись из-за угла, сделали по несколько выстрелов из гранатометов. Затем мы, изрядно удалившись от вражеской боевой группы, прятались. С расстояния в 250 метров точными выстрелами сокращали их число. Убежать вышло на достаточно большую дистанцию, потому что со своим тяжелым оружием они все были медлительными, а на дальнюю дистанцию прицельный огонь у них хромал одинаково хорошо в силу большой отдачи. Очереди они выдавали весьма длинные, не жалея наши нервы и свои боеприпасы. Порез умудрился поймать несколько пуль в район колена и теперь не мог идти самостоятельно. Видать, больно они его ушибли. Неравный бой логически завершил гранатомет Морка. Последними 5 гранатами, выпущенными подряд в приблизившихся на 100 метров неосторожных солдат Варны, по кускам их раскидало по всему коридору. Осколки окончательно добили последние элементы освещения. Воцарилась темнота. Вообще очень удобно работать во время плотного боя в помещениях в команде. Сидишь себе за укрытием, ждешь подходящего момента, высовываешься мельком, даешь прицельный огонь и снова прячешься. Ну, конечно, только не тогда, когда в тебя льются стремительные пулевые потоки, а враг не боится твоих пуль и не прячется. Мы пошли дальше, а пленный, то и дело спотыкаясь в темноте о трупы поверженных, тихонько ругался какими-то странными наречиями. Привожу пример его слов. Кощей тощий, ворчун потлатый, брюзга слюнявый, непотребный смерть, страхолюд мордастый, дурень зубоскальный, несмыслень порожний, вертопрах паскудно говорливый. Более крепкие выражения, неблагозвучно читаемые, я опустил из уважения к вам. Ни один из нас не включил для него фонарик, все шли с помощью ночного или иного режима в визоре. В целях конспирации, ясное дело, никак не для желания пополнить словарный запас. И просто послушать красноречивого и самобытного наругательства пленного, имени которого так никто и не знал, в том числе он сам. Порез, несмотря на свою беспомощность, все равно пошел впереди с Хвоей. Похвально, но глупо. Она почти тащила его, натужно работая костюмом. Именно это чуть не сгубило его целиком. Казалось бы, из ниоткуда справа отделилась высоченная фигура по 4 метра. На 5 устойчивых ногах и с 6 длинными руками-манипуляторами, вооруженными 5 единицами огнестрельного оружия и 1 плазменным. Порезу достался первый случайный и незапланированный пинок по ногам. Монстр машиностроения с человеческой головой, одетый в шлем-аквариум, сеял ужас и разрушение, поливая все потоком пуль и постреливая сгустками плазменных зарядов. От одного такого я едва успел увернуться, низко присев на пол. Он врезался над моей головой, прожег насквозь стальную N-образную балку перекрытия. Мелкие брызнувшие капли оставили у меня на плече прожженные ямки. Растереться я не успел из-за рефлексов. Дождался, когда отгремели по нему гранаты зрячего. Взрывы лишили его головы, отделив от тела вместе со шлемом-аквариумом. Я метко лишил его 2 конечностей с наиболее крупными орудиями. В злосчастную конечность с пламенной пушкой я высадил уже 2 луча, но они не приносили желаемого успеха. Лишившись головы, монстр стал разъяренно бегать, пытаясь нас растоптать и на любой шум стреляя непомерно длинными очередями. Сгустки плазмы летали во все стороны, не придерживаясь точной траектории. Непредсказуемый враг опасен вдвойне. Я дождался, когда он приблизится ко мне. Вымахнул из-за широкой вертикальной трубы и 4 выстрелил ему в район соединения длинного тела с платформой для ног. Высокотемпературные лучи сделали свое дело, и его туловище стало крениться к полу под собственным весом. Все быстрее и быстрее. Еще 2 выстрелами я окончательно его оплавил, и оно теперь болталось по полу. Пятиногое бестие носилось чуть ли не по стенам. Шагало во все стороны, громя все на своем пути. Наемники чудом успевали убегать от нее, стараясь не попасть под раздачу. Невезучий порез так и лежал в груди убитых киборгов, стараясь не привлекать к себе внимания. Расстрелянная до состояния решета пятиножка успокоилась, уткнулась в стену и загудела, а потом взорвалась, с веером искр во все стороны. «Это что-то новенькое». Первая дала голос Хвоя. «Порез, ты там как, жив еще?» «Гребаная нога у меня сейчас отвалится, а так ничего». «Не отвалится, дамглый точно. Вон смотри, костюм ее еще придерживает». Обнадежила его позитивная напарница. «Встать и идти сможешь?» — спросил зрячий. «Подсобите, там допрыгаю сам, куда скажете». Не унывал стойкий порез. «Варна, походу, жива еще». Сощурился их босс и, забыв о шлеме, хотел почесать татуированную голову сквозь шлем. У него не вышло, и он, убрав забрало, смачно сплюнул с досады. «Не факт. Это могут быть старые запасы пушечного мяса», — предположила Велена. «А чего на них импульс не подействовал?» — поинтересовалась Хвоя, поднимая с кубом пореза. «Да кто ж их знает?» — отмахнулся я. «Заговоренные». «Тогда я тоже». Ухмыльнулся порез и поморщился от боли в ноге. «Заговоренный выжить, а не умереть в этой дыре». «Ладно, хорош бздеть. Пришли почти». Закрыл тему прений зрячий. Пленного связали основательно и оставили с кляпом во рту на старинном коричневом кожаном кресле, чтобы молчал и не отвлекал от важной миссии всех нас. Разделить судьбу нашего поискового отряда никто не отважился. Пленного не спрашивали, хотя он мычал и кивал головой. Понятное дело. Ради одной девчонки рисковать здоровьем больше никто не хотел. Больше никто не захотел. Могут не бояться, что без них улетит зрячий. Все равно никуда не денутся. Он Осму на буксир брать будет. Соответственно, и опасаться не стоит. Лучше отсидеться в тайном, хорошо бронированном мостике босса. Хвоя, правда, назвала эту всю затею по спасению прихотью, капризом Велены. Будто мало колонистов сгинуло за все время. Что касается меня, не могу спокойно смотреть, как страдает Велена, и думать о жалобно плачущей девочке. Где-то на темной, холодной станции, совсем одной и в окружении разлагающихся киборгов. Поисковый отряд, предназначенный для поиска похищенной девочки, состоял всего лишь из меня и Велены. Куб остался, чтобы проследить за неважным здоровьем пореза. Коленная чашечка у него сильно опухла. Вдобавок, несмотря на защиту костюма, его изрядно помяло то пятиногое чудище. Название приличному ему так никто и не дал. Оно и не надо. Ни к чему таким уродцам давать имена, вдруг они вернутся. В душе своей я свято верил, что Варна не наделала таких, как оно, слишком много. А забитый нами всего лишь очередной экспериментальный образец, уникальный и неповторимый. Полет фантазии Варны. Временное помешательство художника. Но, по моему мнению, у нее творческий кризис и безвкусица. Здесь все предельно просто. Шедевр бы нас похоронил прямо там, вдавив в решетчатый пол. Легкие травмы пореза не в счет. Нелегкие, допустим, так он сам виноват. Взрослый мужик. Понятно, ведь машина большая, опасная, тяжелая. На первую полосу пуль реагирует спокойно. Нелегко ранимое создание во всех смыслах. Чего впереди-то пошел? Космос так на него влияет, что ли? Пополнив наши припасы, мы выступили. Зрячий сказал нам заковыристый пароль из набора чисел и букв. Пришлось запомнить. Предупредил, что если забудем или не скажем, назад можем не возвращаться. Он обратно не пустит, и делайте, что хотите после этого. За помощь в подрыве сферы ядра зрячий предложил мне любое оружие на мой вкус и выбор. Но у меня и так все было, что мне нужно. Велена оставила при себе Перуна и взяла новую винтовку. Тяжелый автомат калибра 13,1 мм с подствольным гранатометом 25 мм. «Ничего так, ствол, тебе очень идет». Правда? Правда? Правда? Правда? Я кивнул. Давно хотела такое взять. Да без костюма пользоваться им не вмоготу. Весит 14 килограмм. Хорош в осаде и засаде, когда с упорами работаешь. Один длинный ствол чего стоит? Сразу видно, зрячий Зрячий настоящий коллекционер, любит собирать эксклюзивное оружие. Про себя я даже смутно, отстраненно не догадывался, где мы будем ее искать. Даже примерно не мог предположить, Велена аналогично, никаких мыслей. Пустая голова, а станция гигантская. Фраза «найти девочку на осме» звучит заковыристее и невозможнее, чем иголку в стоге сена. Зная ненормальную логику Варны, хоть отдаленно угадать ход ее мыслей тоже не получится. Можно и не пробовать. На помощь ко мне пришел Куб. «Вар, слушай сюда. У нас мало времени. Вам надо идти на запад, нулевой уровень. Просто идите туда. Больше я ничего не могу сказать, потому что не знаю. Видел лишь эту часть, а еще какой-то белый эллипсоид. Чего белый эллипсоид? Чего белый эллипсоид? Чего белый? Чего белый эллипсоид? Чего белый эллипсоид? Спросила Велена. Береста, я не знаю чего, просто видел. Знаю еще, что Лучезару стоит опасаться синей полосы. Синей полосы? Синей полосы? В этот раз удивился я. Откуда я знаю? Все, мне пора. У пореза осложнение, походу. По внутренней связи, которую порез забыл отключить, был слышен его дикий ор. Раздевает его, похоже. А я говорил, без меня ничего не трогать. Хуже детей. Куб убежал обратно, оставив после себя больше вопросов, чем ответов. Согласна с ним. Хуже детей. Ты знаешь, мне тоже все время эта аналогия на ум приходит. Нет ведь никаких взрослых. Неважно, сколько ребенку лет, 10 или 30, мечты, желания, фантазии и устремления сменяются и приобретают только более отчаянный и сумасшедший окрас. Человек остается. Понятийно-возрастная концепция – весьма условная штука. Тянет тебя прям. Философию из ничего выстраивать. На пустом месте фактически. Ты права. Хотя, что есть философия, как не абстрактное осознание собственной жизни. Как не абстрактное осознание собственной жизни. В проецировании ее на самом же себе, но в идеальном раскладе жизненных приоритетов и ценностей. Тебе, Куб, ничего из веществ не давал там случайно? Давал, но очень давно, и я обещал ему ничего не говорить об этом. Даже то, что говорю тебе сейчас. Мне пора остановиться. Думаю, ты поймешь меня. Это все отсутствие планеты твердой под ногами. Да уж, давай пока в тишине пойдем. Странно все это получается. Не находишь? Очень странно. Я кивнул, опустил голову вниз. Меня внезапно посетило не то чувство, не то видение. Маленькой девочки, похожей на Веселину, с грустно смотрящими глазами на потолок, а потом на пол, такой же, как сейчас, под моими ногами. Я продолжал смотреть в пол, не мигая, остановившись на месте, боясь спугнуть дальнейшее продолжение видения, но все закончилось. Пол оставался полом, ничего не произошло. «Ты очень странно себя ведешь», — заметила мое нетипичное поведение напарница. «Самочувствие нормальное?» «Нет, ненормальное, но нам определенно стоит поторопиться. Тревожное у меня чувство на душе растет с каждым шагом, и кошки скребутся». У нас всего лишь второе свидание, а ты меня до смерти хочешь напугать своими заскоками. Пожаловалась мне Велена. Давай уж, колись, что видел. Видел пол. О грустных глазах девочки я, понятное дело, умолчал. Ни к чему бередить эмоции Велены. Буду начеку. Ого. Пол он видел. Шутник. Мы определенно торопились, поэтому забрели на один склад и взяли воздушные борды, то есть доски, с эффектом обратной гравитации. С ними дело пошло быстрее. Не испытывая трений и прочих препятствий, летящий борт над полом на расстоянии 30 сантиметров перемещал владельца со скоростью до 50 километров в час. Спортивных бордов мы не нашли, пришлось довольствоваться любительскими, но и этой скорости нам хватало с избытком. Лавируя по коридорам и залам Осмы, мы прямо на ходу подстреливали тех исчадий разума Варны, которых чудом не задел электромагнитный импульс. Пользоваться дробовиком в таком режиме полета было несравненно удобнее, чем любым другим оружием. Раздавая порции картечи направо и налево, было нетрудно уклоняться от наведенных стволов киборгов. Так быстро и точно стрелять по движущимся объектам им было не дано по природе своей. Ты чего раньше молчал? Мы бы на бородах полстанции уже обкатали. Тогда мы были без бронекостюмов, а это самоубийство. Да и не знал я, что детство заиграет свою пластинку там, где не нужно. Когда мы спустились на самые нижние уровни, приближаясь к нулевому, за нами увязалась тройка ретивых увров. То, что импульс их не убил, объясняется наличием защищенных зон на Осме, до которых он просто не дошел, либо не смог их преодолеть. Других теорий у меня пока нет. Картечь слабо брала быстро барабанящих следом за нами длинными членами ремонтных роботов. Зато автоматический огонь из новенькой винтовки Велены оставлял в каждом из них неплохие порой сквозные дырки. Я не успел сменить разряженный автоматический огнем дробовик на лучемет. Велена справилась без меня. Что значит превосходство огневой мощи над роботами? Мне любопытно, Варна действительно осталась нетронутой или все-таки почила нас своим последним раздражающим присутствием, оставив за собой богатое и завидное наследие в виде радикально переделанной станции под манер своего мировоззрения и видения жизни искусственного интеллекта в космосе. Точно ничего нельзя сказать наверняка. По моему глубочайшему внутреннему убеждению, она не могла просто так взять и покинуть нас. На кого, дескать, ты нас оставила? А если и оставила, то какой мерзопакостный сюрприз приберегла? Недаром мозговитый ее ум, немного вздорный и взбалмошный, управлял тут всем. Что могло свести ее с ума? Управление таким большим количеством процессов в одиночку или вселенская тяжесть бытия в принципе? Осознанная в один прекрасный момент, как неизбежно осознает ее любое мыслящее существо на этапе своего пути жизненного взросления. Докопалась ли она до сути всех вещей? Весьма вероятно, да, в своем ненормальном смысле. Могла легко выйти за пределы досужего представления вещей, такими, какие они есть в перманентном виде, и далеко ступила за рамки. Не найдя, а потом и не желая находить дорогу назад, и теперь поныне пребывает там, которую я и все здравомыслящие люди посчитают безумной. Может, мысль, которую она хочет донести, но не может передать, гложет ее больше, чем что-либо другое, явилась камнем преткновения на желание убрать живых со своего пути. Раз мы не внемлем ее мудрости. Я бы многое сейчас отдал за возможность побеседовать с ней с глазу на глаз. Там, где нам не будут угрожать машины, люди и обстоятельства, делающие нас лютыми врагами друг для друга. Может, ее желание единения машин и людей так высоко стоит, что она считает нас кучкой людей, недостойных в посвящении ее грандиозного замысла. Лучезар, мать вот когда такое меня видела в детстве, как ты сейчас, говорила обычно: лицо попроще сделай, и все у тебя наладится. Тревожно мне, Велена, и не по себе. Понимаешь, о чем я? Понимаю, но уже перегорело. Надо найти ее и точка. Нечего тут размазывать вокруг да ок. Нечего тут размазывать вокруг, за и около. Странности подождут. И зальешь мне душу, но не здесь. Я о том, что меня гложет чувство, будто что-то очень важное ускользает у меня прямо из-под носа, а я не могу его ухватить. Ну, мне знакомо то, о чем ты говоришь. Только ничего такого я не чувствую ни сейчас, ни до этого. Не до этого. Вдруг перед нами вышел тот самый человек, которого мы встретили с кислотной винтовкой. Его отличала другая одежда и некоторые особенности травм. На нем были новенькие серые брюки и гранатовый джемпер. Ботинок не было, а вместо ступней он почему-то... стоял на обычных кистях с ладонями и пальцами. Руки были тоже с кистями и пальцами. Вся его кожа головы была прозрачной, и под ней виделся прозрачный череп с хорошей подсветкой мозгов. Он, увидев нас, хотел направить на нас свое оружие и удивленно спросить что-то типа: «Вы кто такие?» Сложилось все для него трагичнее, чем я смел надеяться. Киборг с малым количеством плоти на теле подошел к нему вплотную и разрядил охотничью двухстволку ему в голову. Я оперативно напичкал его грудь 4 зарядами картечи с эффектом воспламенения, и он, треща пламенем, объявшим его тело, слег рядом с первым. «Знакомый господин, а эти патроны с огоньком просто великолепны. Чего я раньше ими не пользовался?» «Такой же утырок сейчас сидит связанный на мгле, рядом с отрядом». Велена проверила внутреннюю связь, но она, как и следовало ожидать, не брала с того расстояния, на которое мы успели уйти. «Только башка непрозрачная. Патроны и впрямь огонь. Благословляю на дальнейшее их использование». «Новый образец экспериментов Варны интереснее предыдущего. Может, в темноте без фонарика ходить. Другого применения мы ему так и не узнаем. Только ты не переживай, наемники люди серьезные. Что случись, они его вскроют как банку, не успеет дернуться. Зрячий просто так рисковать не будет, беря к себе на корабль, кого не попало». «Самое интересное, это вы тоже киборги за своего не принимают, как и первого». «Точно, натаскивает она, что ли, своих верно подданных на своих экспериментах человекоподобных?» «Не похоже. Первый образец, который шел с нами, даже не походил на киборга. Это говорит о том, что с него взяли образец для создания киборга, и с нами был человек. Либо о том, что Варна научилась их делать неотличными от людей. Последнее самое опасное. Так она может подменить кого угодно». «Смотри, Лучезар, внимательнее и чаще по сторонам, а не в пол. Чтобы нас с тобой не подменили, а то нам предстоит вернуться. Ладно, хоть пароль знаем оригинальный». «Память она, интересно, уже умеет сохранять после переделки. Да как ни крути, думаю, сложно будет. Подделать всю специфику странностей каждого индивида в отдельности. Особенно если его повадки все хорошо знают. Вычислят быстро и примут меры». Ладно. Велена смягчилась. «Ты умеешь успокаивать и убеждать. Меня точно. «А ведь я не пытался ее успокоить и убедить. Так лишь поток сознания. Но раз она так считает, то пусть будет так. Подсознательная реакция не всегда сопровождается очевидным поведением и соответствующей реакцией на нее. Чем ниже мы спускались, тем темнее был уровень. Оно и понятно, зачем малоиспользуемый периметр ярко освещать, если здесь не задействовано практически ничего важного. Так лишь от избытка энергии ядра подсветка, которого больше не будет после наших с Морком дюжих стараний. Еще на спуске по лестнице до меня стали доноситься жужжащие вибрации. Знакомые звуки звонких механизмов. Лишь сейчас мои уши окончательно различили многомерное жужжание не одной сотни пчел. Не настоящих, конечно, а рабопчел. С огромными острыми жвалами, длинными с локоть жвалами. И такой же черно-желтой расцветкой. Даже свой мед умудряются раздобыть. Голубую энергосмесь в прочных стеклянных колбах. Все по-старому уварны, все стабильно и по полочкам. Назад идти было бесполезно. В обход путей не было. На нас надвинулись сотые светящихся бледно-голубых колб с энергосмесью. Проходы между сотами то сужались, то расширялись, в хаотичном порядке вели вверх, в стороны, вниз. Настоящие лабиринты. Вдруг из ниоткуда появились две пчелы грозного вида, крупнее своих собратьев, которых мы успешно перебили однажды. Морда у них крупнее и жвала. Дожужжать свою симфонию мы им не дали, открыв ярый огонь. Кто это был? Пчелы-охранники? Поинтересовалась Велена. Скорее всего, у них здесь целое отделение, как у оригинальных насекомых есть. Давай мы скорее отсюда уйдем уже. Вот, кстати, и проход имеется. Полезли. Спрятав борды за спины, мы залезли в округлую дыру, лаз прямо в стене. Высота его была примерно 2,5 метра, так что мы без труда могли идти там в полный рост. В паре мест ход вертикально поднимался вверх, и мы карабкались по уступам. Я почувствовал сильный запах, очень напоминающий какую-то приторно-сладкую горючую смесь. Что-то среднее между ракетным топливом гептилом и авиационным керосином. Жаль, что не пахнет медом. Резкая ностальгия по пасекам вдруг пробрала меня насквозь. Велена же вздрогнула, ее пробрало сильнее моего. «У меня мурашки по телу идут от этого места», — созналась она мне. А у меня такие приятные воспоминания о деревне, но это я больше надумал. Романтик, что с тебя взять? Да. Да. Вскоре мы вышли в цилиндрообразные помещения, оставшиеся неизменными, не переделанными пчелами, а из них в новые тоннели на уже гораздо больше. Потолки там достигали высоты в 5, а то и в 6 метров. Гул пропал. «Слышишь? Слышишь? Слышишь? Слышишь что-нибудь? Слышишь что-нибудь?» Спросила Велена. У нее шалили нервы, она постоянно оборачивалась и прислушивалась. «Нет, если верить логике, мы уже должны выйти из любого пчелиного улика». Они же не бывают такими длинными. У нормальных не бывают. На эти жалкие поделки рассчитывать нельзя. «Иди позади меня», — сказал я, перехватил поудобнее лучемет и выставил на нем автоматический режим. Так спокойнее будет. «Лады, лады». Велена сменила початую обойму на целую. Коридор расширился до невероятных размеров, как будто его таким проектировали при создании осмы. Мы вышли в помещение, напоминающее хоккейный стадион. Только хоккеистов здесь не было и ворот тоже. Вместо сидений с фанатами кучковались рабопчелы, сложив свои крылья на спинах. Склонив низко голову, они присоединялись хоботками над жвалами к толстым кабелям. Кабеля тянулись к центру, и все сводились к огромной пчеле. Матке размером не меньше реактивного трамвая. У них тут, похоже, вечеринка в самом разгаре намечается. Надеюсь, мы не помешаем. Ее матка раздувалась и съеживалась, будто она дышит, что невозможно. Или возможно. Сияла ярко-оранжевыми и желтыми всполохами изнутри. Явно аккумулировала энергию, которой подпитывала свой рой. Приторный запах усилился до уровня невыносимой вони. И это сквозь все фильтры. Матка наполовину была погружена в подобие бассейна с той самой голубой энергосмесью. Вот зачем они отовсюду таскают эти баночки, где только они ее набирают и заряжают, не с цветов же. Явно сгустки энергии, избыток ведь как-то снимают, а потом тащат сюда, сливают в бассейн. Матка питается из бассейна сама и аккумулирует ее для всех желающих. Интересный энергообмен тут у них происходит. Тоже что ли присоединиться к нам? А то мы утомлены малость. Меня отвлекла от созерцания Велена неловким пшиканьем. Ну и запашок. Верно говорят, чем ближе к небу, тем меньше дисциплины. Сейчас. Погоди минутку. Процесс, наверное, им тоже доставляет удовольствие, иначе чего они оторваться не могут. Плюс прием у всех в одно время. Удачно мы прошли их тоннели и норы. Здесь их не меньше 500 штук, если не больше. Велена права, надо ретироваться, пока не поздно. Только сейчас я понял, как сильно она дергает мой локоть. Я обернулся. Ее страшные глаза сопровождались маханием бровей и быстрым движением глаз. Позади нее за колонной ползли 4 пчелы-охранника. Пришли по наши головы. Как-то пронюхали о нас, и теперь они здесь. Жаль, у них часы приема энергии не совпадают с рабочими пчелами. Пока нас было не видно. Мы присели, соображали, что делать. Я приметил противоположный выход на другом конце главной пчелиной норы. Туда. Указал я Велене пальцем, и мы на четвереньках двинулись по полукругу против часовой стрелки. Ниже голову, а то она заметит нас. Шептала она. Зря шептала. Именно в этот момент нас заметили. Первыми взревели пчелы-охранники. Полутысячный улей голов поднялся. Обратил на нас свое тысячеглавое внимание черных глаз. Вместе с восьмиглазой маткой. Матка проверещала кибернетическим наречием неизвестную нам команду. Это она была польщена нашим присутствием. Но мы уловили и другой смысл. Хватайте, убейте, враги. И все в таком духе и образе. Уже не скрываясь, я 2-метровыми шагами мчался к выходу. Борт бы достать, но специфика крупнопористого пола не давала управлять им как надо, как в тоннелях. Сотни разъяренных рабопчел погнались за нами. Часть из них рванула наперерез. Велена длинной, как световая волна очереди из автомата, прошила большую часть идущих наперерез пчел. Чтобы мы успели к выходу в норы раньше них. Засиял и мой лучемет. На ходу, автоматически выпуская лучей по 15 в секунду, я добавил продуктивности к работе Велены на расчистку пути. У нее закончились припасы в обойме, и я заорал ей по внутренней связи прямо в уши. Гранату кидай, а то не прорвемся. Лучше 2. Умница Велена сделала все, как я и сказал, и пара гранат, взорвавшись в ворохе пчел, образовала временный затор, сыгравший нам на руку. Они не могли взлететь из-за невысокого потолка и обломанных ударной волной и осколками крыльев. Пролезть по своим им не мешали залежи тел. Я нащупал на груди термическую гранату и, дернув чеку, закинул ее во всю свою физическую силу. усиленную многократно костюмом. Граната ударилась сильно о матку и булькнула в бассейн с энергосмесью. «Мое вам польщение, сударыня!» Она с невыразимым яростным гневом посмотрела на меня и заверещала еще громче. Ярко-красный шар возник на дне бассейна, а потом оглушительным взрывом сдетонировал со всем его содержимым. Увидеть детонацию я не успел, но когда ударная волна и снопы пламени подняли меня и пронесли 50 метров по тоннелю, я точно понял, затея сработала. Затея сработала и вынесла меня и Елену далеко за пределы вечеринки рыба-пчел. Вынесла прямо в скопление пустых банок и склянок, в которые они неизвестным способом собирали энергосмесь. Добрую половину из них мы смогли разбить своими телами, выбив сразу с пару десятков страйков. Вынесла следом и бесчисленное количество оплавленных запчастей от пчел. Ими же чуть не завалило нас сверху. «Лучезар, Лучезар, твою вакуум, мать, за, в, на...» Грязно выматерилась Велена, чего я от нее никак не ожидал, несмотря на обстоятельства, что человек военный и сильно потом покраснел от стыда, сразу за нас обоих. Предупреждай хоть. Конечно, солнышко, не сердись на меня, так было надо. Что я еще мог ей сказать, я ведь все понимаю. Щеки мои зарумянились и горели, но не от стыда, это огоньком нас слегка припекло.